личную и профессиональную жизнь. Единственным звеном между ними был Кен Бейли. Он покупал Джошуа игрушки, играл с ним и в некоторой степени заменял ему отца. Однажды воскресным утром, наблюдая за Джошуа, карабкавшимся на ель, Кен сказал: «Ты знаешь, что ему не хватает?» «Нет». «Отца». Он повернулся к Дженнифер. «Пожалуйста, не надо, Кен». «Извини, это не мое дело. Это уже прошлое. Я говорю о будущем. Разве нормально, что ты живешь одна, как...» «Не одна. У меня есть Джошуа». «Я не о том говорю». Он обнял Дженнифер и поцеловал ее. «Ох, извини, Дженнифер». Несколько раз звонил Майкл Моретти, но Дженнифер не отвечала на его звонки. Однажды ей показалось, что заметила его в зале суда, но когда взглянула туда еще раз, его уже не было. Глава 35. Вечером, когда Дженнифер собиралась уходить домой, в ее кабинет вошла Синтия. «С вами хочет поговорить по телефону мистер Кларк Холмен». Дженнифер помедлила, затем сказала: «Соедини меня». Кларк Холмен был адвокатом Legal and Society. «Извини за беспокойство, Дженнифер», — сказал он, — «но у нас есть дело, за которое никто не хочет браться. Я буду тебе очень благодарен, если ты нам поможешь. Знаю, как ты занята, но...» «Кто обвиняемый?» «Джек Скенлон». Она вспомнила это дело. Имя Скенлона два дня назад прошло по первым страницам газет. Его арестовали за похищение 4-летней девочки в целях получения выкупа. Полиция вышла на него по свидетельским показаниям очевидцев похищения. «Почему я, Кларк?» «Скенлон требует тебя». Дженнифер посмотрела на часы. Она опаздывала к Джошуа. «Где он сейчас?» «В Metropolitan Correctional Center». «Я поговорю с ним», — решилась наконец Дженнифер. «Договорись, чтобы меня пропустили». «Хорошо. Спасибо на миллион. Буду должен». Она позвонила миссис Мэкки. «Я немного опоздаю. Покормите Джошуа и ждите меня». Через 10 минут Дженнифер ехала в тюрьму. Для Дженнифер киднеппинг был самым жестоким преступлением. В особенности киднеппинг беспомощных маленьких детей. Но каждый человек имеет право на защиту, вне зависимости от того, насколько ужасно совершенное им преступление. Дженнифер назвала себя у входа в тюрьму. Ее провели в комнату свиданий. «Сейчас приведу Скенлона», — сказал надзиратель. Через несколько минут в комнату вошел худощавый, приятно выглядевший человек 30 лет. Светлая борода и почти белые волосы делали его очень похожим на Христа. «Спасибо, что пришли, мисс Паркер», — сказал он мягким и тихим голосом. «Спасибо за вашу заботу». «Садитесь». Он сел. «Вы просили меня приехать?» «Да. Хотя, пожалуй, мне поможет один Господь Бог. Я совершил очень глупую вещь». Она с отвращением посмотрела на него.